повелевал волнам и ветру утихнуть. Тот, кто в течение короткой жизни своей на земле творил изумительные чудеса из любви и жалости к людям. Тот, кто исцелял все болезни, кто слепым открывал глаза, кто парализованных восставлял от одра, кто насыщал немногими хлебами тысячи человек, кто воскрешал мертвых, величайший благодетель и спаситель мира. С креста Христова изливается неизмеримым потоком любовь божественная, любовь дивным, таинственным образом истребляющая злобу и вражду, врачующая боль и смущение сердца, укрепляющая наши телесные и духовные силы. На кресте Искупитель мира терзается за наши грехи. Это величайшая жертва и безграничное милосердие затмевают все наши скорби, как бы много их ни было, какими бы тяжкими они ни были. И только проникнувшись этими мыслями и чувствами, взирая на крест Христов, вы получите единое истинное утешение. Нет других подобных утешений, да и нужны ли они, если нам дан крест, который мы можем не только лицезреть, но и лобызать? И не черпаем ли мы бесконечно надежду и силы из этого источника? Исполнено утешение и божественное Писание, повествующее о крестном страдании Христа. Во всякой скорби нашей неизменно будем обращать внимание наше к Священному Писанию и ко кресту Христову. Вникните в слова апостола Павла. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог всякого утешения, утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы и мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас самих. Свидетельствую всем сердцем истинность этих слов, свидетельствую по собственному опыту, ибо меня утешил Господь в великой скорби моей. По мере того, как будут умножаться скорби, будет умножаться и утешение Христово. В этот святой день выносится крест Христов и всех привлекает к себе, то есть к тому, кто на кресте был распят. С великой радостью видим, как множество людей стремится увидеть воздвигаемый крест и услышать пение. Кресту Твоему поклоняемся, Владыко. Какая же сила влечет нас? Почему так много народа в храме? Влечет незримая сила Божия, утешающая и согревающая сердца наши. Сам Бог да управит сердца ваши в любовь Божию и в терпение Христово. Аминь. Слова в неделю четвертую Великого Поста. От слов своих осудишься.